Второе. Лето Морозов не запомнил. Оно пронеслось в разъездах, заботах, разговорах. Он часто ночевал в отделениях. Верховой конь его поосунулся от перегрузки. А Оля все выглядывала на улицу, жаловалась соседке на непоседливость мужа. И, конечно, боялась за него. Такая природная дикость вокруг. Уборка картофеля, овощей, лов рыбы, заготовка сена, постройка новой теплицы, борьба с сорняками. Все это требовало надзора, разумной подготовки, отдачи энергии. Дома бывал не каждый день. Девочки, когда играли у крыльца, тоже всматривались в каждого идущего. Не папа ли? Оля встречалась с директором, высказывала свои опасения. Тот уговаривал ее: «Ничего страшного, будет зима, отдохнет и окрепнет. Такая у них профессия». Лишь когда пошли дожди и похолодало, Морозов стал чаще бывать дома. Правда, уходил рано, к 7, встречал на разводе бригадиров, агротехников, что-то наказывал им, потом сидел в кабинете, писал. Здесь часто заседали, спорили, но к 10 вечера Сергей уже бывал дома. И хоть полчасика, но уделял дочкам. Был доволен, сытые, здоровы. Он гордился ими. Эко быстро растут. Вон и руки из рукавов вытянулись. И платьица короче. Шеи новые, мать. Семья хорошо подготовилась к долгой зиме. С огорода собрали несколько мешков картошки, много моркови, свеклы, засолили бочку капусты. Дважды в августе ходили с доктором и еще 3 соседями ловить сетями кету и горбушу. Рыба шла такими косяками, что в иной заброс выволакивали по 100 штук сразу. Тут же разделывали, укладывали солью в бочки, готовили красную икру. Веселая работенка, до ломоты в плечах, зато все свое и вдоволь. Случалось, что он привозил из поездок то глухаря, то рябчиков или 2-3 утки. Лишь однажды видел огромного медведя. Он шел далеко, голова к самой земле, вынюхивал какой-то след и не почуял всадника с ружьем. Но конь под Морозовым весь дрожал, так и порывался дать ходу. На легком самолете вдруг прилетели Табышев и заместитель начальника управления магаданским лагерем майор Кузьмин, хозяин 3 сельхозлагерей. В кабинете Добротворского главный агроном рассказал начальству о намерении расширить площади пашни и выложил доводы о новой технике, о стабильности механизаторов в лагере и о потребности совхоза во взрывчатке. «Много надо?» – спросил Кузьмин. «По расчетам 1,5 тонны». «Да вы что? Вы представляете? Мы с вами только что осматривали старую вырубку вдоль трассы. Ее площадь почти 200 гектаров. На каждом гектаре стоит 130 или 150 пней. Самый эффективный способ – взрывать пни накладным патроном в 300 или 200 граммов аммонала. Испытывали. Вытаскивать трактором много труднее и дороже». Табышев идею одобрил. «Скажем Александре Романовне, при ее пробойности можно получить эту взрывчатку». Вот в таких обстоятельствах Мороза вновь услышал имя жены, начальника управления, капитана Гридасовой. О ней много говорили на Колыме, как о первой даме города, и совсем тихонько о ее особой близости к начальнику Дальстроя Никишову. Старик, а жена молодая. Быть может, это были домыслы, но Гридасовой удавалось многое сделать. Она рискованно заступалась даже за некоторых заключенных. Аманал, ответственность огромная. И Кузьмин посмотрел на Добротворского, потом на Морозова. Зато за зиму можно подготовить 100-200 гектаров огорода, 1000 тонн новой продукции, быстро сказал Добротворский. Вечером Табышев долго сидел у Морозовых. Когда смотрел на играющих девочек, в глазах его стояли слезы. «Боже мой, как летит время!» И вздохнул. «Когда меня забрали, мои были крохами. Сегодня я их вряд ли узнаю. Уже 8 лет. Боюсь даже говорить о выезде. Хотя наша начальница может отпустить. Но что ожидает меня в Москве? Семейные не отвечают на письма. Быть может, их уже нет. У меня здесь Тоня. Запутался. Говорят, что началась новая волна арестов. Ехать из огня да в полымя. И никаких слухов об амнистии. Жестокость невиданная, и нет ей конца. Он задумался, вдруг спросил: «Вам тут не слишком грустно, лесные люди?» И улыбнулся: «Если что, можно перебраться на Дукчу, место обеспечу». «Потерпи, Миша», — сказал Сергей. «Лучше лесным человеком быть, чем за проволокой. У меня ведь тоже ОСО, а они любят клеить второй срок, ты в курсе. Расскажи, что там в большом мире?» «Порядок диктуют пушки. Союзники продолжают помогать. Ну и, конечно, у нас спекуляция в рассвете. На запах жареного с материка явилась целая орава лубянских чинов. Там им опасно. Могут загнать в Европу, куда вошли наши. Чистка пойдет, опасно. А тут они за год хороший капитал наживают. В стране вообще-то голод, все порушено, земля одичала, деревни обобраны, города живут на привозном. А лубянское братье наживается. Новый класс». Табышев и Кузьмин улетели на третий день. Так просто самолетом. 30-40 минут и в Нагаево, где расчищена полоса прямо в бухте. Еще не забылся этот визит, как с фельдсвязью на имя начальника лагеря Сергеева пришло предписание. Капитан прочитал, схватил шинель и к Добротворскому. Сергей Иванович сидел в директорском кабинете, когда капитан, забыв поздороваться, положил на стол предписание. «С ума сошли!» По лицу Добротворского пошли красные пятна. «Вы посмотрите, Сергей Иванович!» Черным по белому было напечатано: «В недельный срок отправить в сборный лагерь 40 трудоспособных мужчин из числа заключенных. По распоряжению главка отправить также исправный бульдозер с 3 механизаторами и 2 автомашины. Начальник УРО, свит ЛНКВД, полковник Антонов». «Это какая-то нелепость!» — Сергей толкнул бумагу. требовать от нас все больше продуктов и в то же время грабить,